позволим друг другу расслабиться, расслабиться, расслабиться. От нас ничего не убавится, а только прибавится нам. Позволим друг другу расслабиться, как только возможно друзьям. От нас ничего не убавится, а только прибавится нам. А только прибавится нам. Позволим друг другу понравиться, понравиться, понравиться. От нас ничего не убавится, а только прибавится нам. Позволим друг другу понравиться и выпьем за дружбу до дна. От нас ничего не убавится, а только прибавится нам. Прибавится нам. Позволим друг другу потратиться, потратиться, потратиться. От нас ничего не убавится, а только прибавится нам. Позволим друг другу потратиться душою с презрением к деньгам. От нас ничего не убавится, а только прибавится нам. А только прибавится нам. Расслабиться, расслабиться. От нас ничего не убавится, а только прибавится нам. Подруга моя, ты красавица, давай поцелуемся вновь. От нас ничего не убавится, а только продлится любовь. Подруга моя, ты красавица, давай поцелуемся вновь. От нас ничего не убавится, а только продлится любовь.